быть ловким, как слон. Как слон в посудной лавке. Принято говорить о ком-то неловком и неуклюжем. Да чего же люди несправедливы к этим животным? Я думал об этом в бирманском городе Моулмейм. Именно оттуда начали когда-то продвижение вглубь страны британские колонизаторы. Моулмейм привлек их как удобный порт для вывоза ценных пород древесины, прежде всего тика. Вверх по берегам рек Салуин и Иравади тянутся тиковые леса. Поэтому в Моулмейне много лесопилок и лесных складов. «Хотите увидеть слонов за работой?» – спросил мэр. «Ведь подобное зрелище скоро может уйти в прошлое». Я, разумеется, согласился, и мы отправились на местный лесопильный завод. Он был похож на аналогичное предприятие в России. Также визжала дисковая пила, благоухала древесина, но к ней добавлялись иные запахи. Отчетливо пахло цирком, вернее сказать, слонами. Им тут отведена роль мостовых кранов. Мне предложили сесть на старого слона, который имел такой же стаж работы на лесопилке, как я в газете, и не нуждался в погонщике. Хозяин только попросил меня держать ноги подальше от его ушей, чтобы умное животное не приняло мои случайные движения за какие-то сигналы. Предостережение было кстати, ибо поначалу я испытывал неодолимое желание за что-нибудь ухватиться. Ехать новичку на слоне куда страшнее, чем на верблюде. Тело постоянно совершает вращательные движения в горизонтальной плоскости, отчего начинает рябить в глазах. Пообвыкнув, я поразился тому, сколько сноровки и инициативы проявляет слон при переноске к пиле очередного бревна. Прежде всего, он обхватывает ствол хоботом, вытягивает его из штабеля, словно курильщик извлекает сигарету из пачки. Лишь когда за бревно можно как следует ухватиться, слон поддевает его бивнями и окончательно вытаскивает наружу. Если край бревна перевешивает, слон осторожно опускает его и передвигает бивни. Меня особенно восхищало, что, неся бревно по цеху, слон при каждом повороте внимательно следил за тем, чтобы не задеть людей, работающих у пилы. Слон, на котором я сидел, умилил меня, когда ему нужно было перенести два толстых, тиковых горбыля. Он верно рассудил. Их можно доставить за раз. Но стоило их поднять, как они разваливались в разные стороны. Тогда слон опустил ношу на землю, перевернул горбыли и сомкнул плоскими сторонами. Теперь они не распадались. Как только прозвучала сирена, сигнал обеденного перерыва для пильщиков, слоны, включая моего, дружно прекратили работу и пошли пастись. Через несколько дней, направляясь в мертвый город Паган с его знаменитыми пагодами, я еще раз увидел слонов за работой. В верховьях реки Иравади, где сплавщикам нужно доставить к реке гигантские тиковые стволы, эти животные незаменимы. Ни один трактор не смог бы пройти по столь крутому склону, да еще волоча такую тяжесть. Прежде чем спилить тиковое дерево, его умышленно губят, ствол окольцовывают, снимая с него кору и наружный слой древесины. Дерево засыхает на корню, иначе оно тяжелее воды, и его нельзя сплавлять. У рабочих слонов, занятых в Бирме на заготовке и переработке древесины, есть две специальности. Во-первых, это буксировщики. Им положено волочить зачаленные цепью бревна от места порубки до речного берега, откуда их сплавляют вниз по течению. Более опытные слоны работают как переносчики бревен непосредственно на лесопильных заводах. Такой слон заменяет в цехе не только мостовой кран, но и крановщика. Думаю, в посудной лавке этот грациозный гигант вел бы себя совсем иначе, нежели в известной пословице.